Фазиль Искандер. Сюжет существования. Кассета номер 12. Первая сторона. Рассказ Ремзик. Рука его безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немного легче. Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей сыпались над верандой, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша. Он подумал, надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если сердится на его отъезд и обо всем напишет дяде, он опять почувствовал тоску безысходности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немного успокоило его, и он уснул. Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльцо и натянул на ноги свои муху с Сочи. Они еще были влажные, и шершавая резина неприятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разносится. Он поел винограду, прямо отщипывая от кистей спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно соскальзывал в горло. Барсу он тоже бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей. Он знал, что он сюда никогда не вернется. Во всяком случае, не скоро. Во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки он отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем он так делает, он только знал, что это правильно. На веранде он нашел огрызок карандаша, нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой «Хорошо», выведенной красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Все это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подпись Александры Ивановны и отметку. Он подумал, подумал и написал: «Я навсегда-навсегда уезжаю к маме. Ремзик». Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же слово не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирается ее разжалобить. Он заморал карандашом одно из двух повторенных слов. Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не сдуло ветром. Он снова открыл ящик стола, положил туда свою тетрадь и выбросил огрызок карандаша. Он закрыл ящик, стараясь не шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и снова, стараясь не шуметь, вынул его и снова закрыл ящик. Он надел на собаку поводок, вышел в сад и подошел к подножью старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводу, раздвигал ногой траву, ища спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он сразу нашел и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали по крайней мере две спелые груши, поэтому он искал. Наконец он ее нашел. Она закатилась в заросли бурьяна, и пока он ее искал, у него по колено промокли брюки. Держа барса на поводке, он вышел на улицу, просунув руку сквозь штакетник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаги, потому что ему было бы стыдно, если бы этот как раз в это время выходил из дому. Он решил идти не на станцию, а на Индурскую дорогу, где бывало много попутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там бывают военные машины, которые вывозят лес за село Манхара, а военные шоферы не берут денег, во всяком случае, с ребят. Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чику пойти с ними на море. Он подумал, что они его будут дожидаться, им не у кого будет спросить, потому что тетя Люся уйдет на работу. Он повернул обратно, и барс стал упираться, но он прикрикнул на него, и собака пошла свободней. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзик почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например, собаки Чика, любил купаться в море. Он опять очень быстро прошел мимо своего обесчещенного дома, подошел к дому Чика и, вытянув руку, слегка постучал по открытому окну. Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше. «Эй, кто?» — отозвался сонный голос Чика. «Это я», — сказал Ремзик. «Чего тебе?» — спросил Чика, его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки. «Я уезжаю в деревню», — сказал Ремзик. «Я на море с вами не пойду». «Ты что, малохольный?» — ответил Чик сердито. «Что, мы без тебя дорогу не найдем, что ли?» «Я ведь обещал», — сказал Ремзик. «А Барса зачем берешь?» — спросил Чик, окончательно просыпаясь. «Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море». «Нет», — сказал Ремзик, — «я должен ехать с Барсом». «Ну, пока», — сказал Чик. И по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоит. «Пока», — сказал Ремзик и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с этим. Завернув за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороспелки всегда бывают такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндорской дороги. В это время подруга жены дяди вышла на веранду и обнаружила, что Ремзика нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дому. Она окликнула его, думая, что он в саду, но ей никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет. Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик с собакой куда-то ушли. Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и раньше иногда по утрам, рано утром уходил на рыбалку, всегда беря с собой собаку. Правда, раньше он всегда с вечера предупреждал, что уходит. Хотя вчера вечером он был какой-то рассеянный, вспомнила она, неудивительно, что забыл. «Он ушел на рыбалку», — ответила она подруге. «Будем завтракать на веранде». «Хорошо», — ответила та и, выйдя на веранду, зажгла примус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она готовила завтрак, слетела со стола и залетела под топчан, где ее через 3 года обнаружила мать Ремзика. Они спокойно позавтракали на веранде, потому что она была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов. У края дороги стоял Студебеккер. Машина была совсем пустая. Он решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками и стал его дожидаться. Направо от дороги, на той стороне улицы, был расположен базар. У входа в него сидел инвалид и показывал карточный фокус, на который часто попадались крестьяне, приезжавшие продавать фрукты и овощи. Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти 3 карты картинками вниз на мешковину, расстеленную перед ним, переставлял их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера. А потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот когда кто-нибудь из зевак не выдерживал, до того ясно было, где лежит валет, и начинал играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте. Ремзик, бывало, когда его посылали на базар, подолгу следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал некоторое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику бывало жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немного выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошалевшими глазами следя за неуловимо исчезающим валетом. Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, который почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом и часто выигрывал у него, и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть. На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши. Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте. Ела их и незаметно сбрасывала огрызки назад в бочку. Ремзик отвернулся. Взвод бойцов, пропахший могучим солдатским потом, с песней прошел по улице. «Украина золотая, Белоруссия родная, наше счастье молодое, мы стальными штыками отстоим». Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их, и первый огрызок бросила в бочку, а на втором, вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию и сбросила огрызок за прилавок на улицу, словно говоря, подумаешь, какая разница. Из базара вышло 10 матросов, очень веселых и бодрых. Похохатывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на Студебеккер. Ремзик сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чачей.